Или выучиться на портного, на радость твоему приятелю Мелифара. Так что можешь спать спокойно». На фоне предстоящей мне командировки в страну сновидцев это прозвучало по-настоящему добрым напутствием. Как бы мы ни рассуждали о всеобщей нелюбви к изамонцам, а наши корабли в их главный порт Цакайсысу ходят регулярно. Через Изамон пролегают кратчайшие пути в горные государства Тубур и Шинпу, с которыми охотно торгуют столичные купцы. Добираться туда через Тулан или тот же Тарун гораздо приятней, но времени отнимают больше. К тому же во всех прибрежных государствах Чирухты действуют таможенные ограничения и взимаются довольно чувствительные пошлины, а изамонцы, уже которое столетие ведут споры, составляют все новые списки правил, сочиняют невообразимо лютые законы, закончив работу, кричат, что все неправильно, и заново садятся переписывать, поэтому таможни у них как не было, так и нет. Для наших экономичных торговцев это решающий аргумент. И сейчас Цакайсыса, можно сказать, переживает свой расцвет, хотя более убогого, грязного и малоприспособленного к приему большого числа кораблей порта вообразить невозможно. Все это я говорю к тому, что найти корабль, следующий в Изамон, оказалось проще простого. В ближайшие дни туда намеревалась отправиться добрая дюжина судов. Выбрать среди них наиболее подходящий вариант было не намного сложнее. Учеба в корабельной школе пошла мне на пользу. Я знаю, что к чему, и в отличие от большинства потенциальных пассажиров, не соблазнюсь комфортабельной каютой тяжелого медлительного бахуна, особенно если предстоящий путь проходит в опасной близости от островов Укумбийского моря. Ясно же, что сколько бы прекрасных, грамотно составленных договоров о ненападении на суда Соединенного Королевства не подписывал от лица всего Укумби их посол Чикимба Битый Рог, на поведение его соотечественников эти дипломатические достижения оказывают исчезающе малое влияние. Вообще-то было бы ужасно интересно своими глазами поглядеть на укумбийских пиратов в деле. Но позиция пассажира корабля, не способного уйти от погони, представляется мне не слишком удачной для первого знакомства с этими выдающимися людьми. Поэтому я остановил свой выбор на Каруне. Пассажирские каюты там похуже, чем на Бахуне и даже Банфе. Место стоит втрое дороже, зато скорость и надежность несравнимо выше. Штука в том, что помимо парусов, коруны снабжены магическими кристаллами, в точности как амобилеры, поэтому штиль для них не проблема. Да и у кумбийские пираты проблема сугубо теоретическая. Они не дураки и прекрасно знают, что управлять коруной может только человек, хоть сколько-нибудь сведущий в очевидной магии. При этом за пределами Угуланда кодекс Хрембера никому не указ, а руки-то у капитанов чешутся, им только повод дай. Это я понял на собственной шкуре, когда коллеги как следует взялись за мое образование. Уметь колдовать и воздерживаться от этого занятия все равно, что быть поэтом, давшим за рог больше не писать стихов. То есть терпеть, конечно, можно, но очень не хочется.